Примечание. ЦАМО РФ. Ф-202 Брянский фронт. ОП-5. Д-12-14. Л-11-12-16-17. Следует акцентировать внимание на одном существенном моменте, который определил в конечном итоге результат этой операции. Для артиллерии предусматривался следующий расход боеприпасов. При артподготовке 1,5 боекомплекта. При боях в глубине 0,25-0,55 боекомплекта. В последующем 0,25 боекомплекта. И это при общей обеспеченности снарядами различных калибров от 1,8 до 2 боекомплектов. Несколько опережая ход изложения событий, следует отметить, что и эта операция имела отрицательные результаты во многих отношениях. И в первую очередь это выразилось в том, что совершенно не были выполнены ее цели и задачи. Не только не был прорван фронт обороны противника, но войска 3-й и 61-й армий даже не продвинулись вглубь его территории ни на километр. Кроме того, все перечисленные соединения понесли неоправданные потери в живой силе и вооружении, 35 654 убитыми, 77 323 ранеными и 5217 пропавшими без вести. Всего 118 194 человека. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-1106, ОП-18-449, Д-21-Л-4. Столь плачевный результат имел вполне определенные причины. Как видно из ранее сказанного, обеспеченность боеприпасами была минимальной, а значит, долговременные огневые точки противника в глубоко эшелонированной обороне со множеством артиллерийских и минометных позиций, пулеметных гнезд не были разрушены и подавлены. К примеру, для уничтожения дзота требуется 25 снарядов. Остановимся на вопросе участия в операции 116-й отдельной морской стрелковой бригады, которой, в соответствии с планом операции, отводилась едва ли не главная роль в составе ударной группировки 3-й армии. Как уже отмечалось, бригада в период с 23 декабря 1942 года по 9 января 1943 года совершила марш из Калуги в район сосредоточения совхоз «Диктатура», «Деткоммуна», «Агничное 2-е» Плавского района Тульской области, где в соответствии с приказом командующего Брянским фронтом номер 2070 от 6 января 1943 года вместе со 155-й отдельной танковой бригадой вошла в состав 20-го танкового корпуса. ЦАМО РФ Ф-34-17 ОП-1-Д-1-Л-1. Оперативный журнал боевых действий 20-го танкового корпуса. В резерве Брянского фронта бригада находилась месяц, который был использован для дальнейшей подготовки к боевым действиям. Только в течение января было проведено 6 тактических учений с отработкой темы «Атака танковой роты во взаимодействии со стрелковым батальоном при поддержке артиллерийской и минометной батарей. Учеба проводилась в условиях, максимально приближенных к боевым. В архивных материалах имеется тому свидетельство. Месяц непрерывной боевой подготовки позволил корпусу даже в составе двух бригад стать боевой единицей, способной решать самостоятельные сложные боевые задачи, что и подтвердили последующие боевые действия. Примечание. ЦАМО РФ. Ф-202. Брянский фронт. ОП-5. Д-12-14. Л-11-12-16-17. В соответствии с планом операции по ликвидации группировки противника на Орловском плацдарме, морская бригада в начале февраля была передислоцирована непосредственно к месту боевых действий. В районе обороны противника она должна была быть введена в прорыв вместе с танкистами 155-й бригады. Ввиду того, что книга приказов, отражающая боевую деятельность 116-й, отдельной мотострелковой бригады, в архиве отсутствует, действия ее на фронте проследим по журналу боевых действий оперативного отдела штаба 20-го танкового корпуса. Итак, 9 февраля боевой приказ штаба 3-й армии предписывал танковому корпусу совершить переход и сосредоточиться в районе Тургенева, Овсянникова, Ветрова, Русина, Кально. Корпус выполнил приказ, совершив марш и заняв исходное для наступления положение 12 февраля 1943 года. К вечеру 13 февраля 116-я отдельная мотострелковая бригада подтянулась к линии фронта и сосредоточилась в районе пункта Костомарова и Тшлыкова. Показательный факт. Морские пехотинцы за три ночи прошли около 110 километров в пешем строю, неся на плечах свое вооружение. Отличная боевая и физическая выучка позволила им сделать это без потерь. В то же время танкисты 155-й танковой бригады потеряли на марше 10 танков или треть всех своих машин. Чуть позже отсутствие этих машин скажется во время прорыва долговременной, глубоко эшелонированной обороны противника. О том, как морская бригада совершала марш к месту боевых действий, можно в подробностях узнать из письменных свидетельств ветеранов соединения. Нигородов. За этот поход мы выбились из сил так, что идешь, бывало, ночью в строю и засыпаешь. А когда заснул, то пошел в сторону из строя. Потом некоторые ребята договорились между собой. Один ведет, а другой спит. Так ночью мы подошли к передовой. Противник, вероятно, уже знал, что подходят свежие силы, потому что вел интенсивный огонь из артиллерии, минометов и пулеметов.